Из уха сочилась какая-то жидкость. Она стекала с мочки по щеке и капала на жесткий пол. Обрывками полузабытого сна в разуме кружило смутное эхо вторжения. Оно петляло и извивалось, словно змея, оставляя за собой остывающий след. Жидкость пахла железом и поначалу была теплой. Глаза Аркадиза распахнулись, словно бронированные заслонки. Из его уха сочилась кровь. «Я ранен». Но он не помнил битвы, в которой был ранен. Облаченный в потрепанный доспех, Аркадий знал, что он воин. Чувствовал, как медленно возвращаются силы. Как солдатские инстинкты наполняют разум действиями и противодействиями. Как приток адреналина требует движения. Легионы. Аркадий тяжело поднялся на колени, вновь ощутив боль от ран и слыша, как хрустит расколотый керамид. Бок обожгло резкой болью. Он отбросил ее, вытер кровь с покрытого шрамами лица и поднялся на ноги. «Доложите!» Его голос, натреснутый и охрипший, после долгого молчания оказался чужим. Слово подсказал инстинкт. Все, что осталось у Аркадиза. Вокруг возвышались стены, укрепленные контрфорсами и адамантием. Это место было странно знакомым. «Мы держимся, брат капитан!» Ответил воин в кобальтово-синих силовых доспехах. На его левом наплечнике была ультима, знак легиона Жилимана, такой же, как и у Аркадиза. Воин был братом из роты капитана, но он не мог вспомнить его имя. «Лейтенант!» – прохрипел Аркадиз, узнав знаки различия на доспехах. «Помоги мне дойти до поста!» «Будет исполнено, лорд-капитан!» Грохот разносился по крепости от парных макропушек слева и справа от командного трона. Каждый управлял боевой брат, ультрамарин, которого Аркадиз знал, но узнавал. Сев и подключив доспехи к командным портам трона, капитан попытался понять, что происходит, но не смог. То, что происходило сейчас, было уловимым и ощутимым, но лишенным смысла. Аркадиз начал собирать обрывки ситуации, словно видные в дыму фрагменты изображения. Он знал, что был ранен. Ранен в голову. Сквозь широкую вертикальную амбразуру впереди была видна далекая битва. Ряды пехотинцев и бронетанковые колонны наступали через зону поражения навстречу граду десантных капсул, спускающихся на землю на огненных столпах. И даже с ограниченным вертикальной бойницей видом Аркадиз понял, что никогда не видел так много со времен Уланора. Тогда это были огненные копья союзников в дни славной войны, когда цель была проста, а враг ясен. Все это погубили зависть и предательство, зараза, глубоко укоренившейся братской вражды. Бок вновь обожгло болью, но теперь это было лишь призрачное воспоминание. Живое напоминание о грубой бионике, заменившей половину его тела. «Лорд-капитан!» Лейтенант, вставший на изготовку справа от командного трона, указал на что-то пальцем. Капитан поглядел туда и словно впервые заметил ряды наблюдательных экранов вокруг вертикальной бойницы. На нескольких он увидел сине-зеленый мир, Терру, и понял, как близко пришла война. Они стояли у последних врат. «Авангард магистра войны прорвал внешний имперский кордон», — продолжил лейтенант. События разворачивались быстрее, гораздо быстрее, чем думал Аркадиз. В его понимании происходящего были пробелы, словно капитан был частью отредактированного отчета об операции. Вот только эта операция еще продолжалась, а Аркадиз не представлял, что осталось за кадром. Должно быть, рана головы мешает думать. Он мысленно встряхнулся. На экранах появился флот. Огромные чудовища, закованные в метровую броню и окутанные мерцающими пустотными щитами, презрительно отмахивались от огня зенитных батарей. Они двигались медленно, словно вязли во тьме реального пространства, но решительно и неумолимо рассекали пустоту. На бортах вспыхивали орудия, а передние излучатели изрыгали разрушительную ярость. «Всем орудиям сконцентрировать огонь на переднем корабле!» Голос Аркадиза оставался хриплым, но непосредственная угроза привела его в чувство. «Орудия с первого по четвертое изменить траекторию!» Капитан сверился с атмосферным положением переднего корабля, используя доступные инструменты панели управления, которую только что заметил, как и экраны. По намеченным координатам пронзительный вой сервомеханизмов возвестил о движении орудий. Заработали системы подачи боеприпасов, загоняя сверхтяжелые снаряды в огромное чрево. Четыре целеуказателя сошлись в одном перекрестье. Аркадиз оперся руками на панель управления и, несмотря на раны, встал, отключившись от разъемов. Его измученное войной лицо осветило зеленое монохромное сияние экранов. «Огонь!» Мощная звуковая волна и химический запах от выпущенных снарядов возвестили о канонаде.